Глава 13. База вызывает тень. База вызывает тень. База вызывает тень. Коннован. Я чувствовала, что вот-вот взорвусь. После купания я чувствовала себя преотвратно. Отряд потерял 3 человек. 2 монахов и Фалька. А мальчишка требовал вернуться. Проклятие. Мальчик. Морли примиряюще положил руку на плечо княжичу. Некуда возвращаться. В замок. Мы возвращаемся в замок. Вальрик стряхнул руку. «Нету больше замка». «Как нету?» «Просто нету». Морли разговаривал с княжичем ласково и терпеливо, как с душевно больным. «Был и нету. Взорвали». «Взорвали?» Валерик сделал шаг назад. Теперь он стоял по колено в воде и растерянно озирался по сторонам. «Как взорвали? Не подходи ко мне! Стой!» «Стою». Морли поднял руки, показывая, что ничего такого не задумал. Плохо. Тот трюк, который Меченый провернул в замке, следовало бы повторить во избежание глупых вопросов и неуместных пререканий. Нашли время отношения выяснять. Да в любой момент сюда патруль подойти может. Или сразу несколько сотен. И тогда прощай, призрак свободы. Мальчик. Вперед выступил Меченый, от которого за милю несло раздражением. «Понимаю. Вместо того, чтобы двигаться и отрываться от возможного преследования, он вынужден тратить время на истеричного мальчишку». «Я не мальчик, я...» «Ты князь. Твой отец доверил тебе важное дело. А ты, вместо того, чтобы исполнить предназначение, пытаешься умереть». «И что?» «Если ты умрешь...» Воля твоего отца останется неисполненной. Таким образом, выходит, что ты обманешь его доверие. Подумай, князь. Прежде чем что-то делать, подумай. У тебя есть время. Скоро мы уйдем. Ты можешь пойти с нами, а можешь вернуться в замок и умереть. Но, боюсь, твои люди не пойдут за тобой. Она пойдет. Ненавижу, когда обо мне говорят так, будто меня рядом нет. С другой стороны... В нынешнем положении лучше молчать. Пусть проблему уладит Меченый. У него неплохо получается. Но до чего же холодно, черт побери? Кто? Вампирша? Пойдет. Вас будет 2. Против 1000. Ты умрешь раньше, чем успеешь отомстить, князь. Не называй меня так. Валерик все-таки сделал шаг к берегу. И я облегченно выдохнула. Кажется, пронесло. Почему? Ты – сын Володара, единственный выживший, титул твой. И Святой Престол подтвердит твое право на титул и эти земли и благословит тебя на месть слугам нечистого. «Благословит», – эхом отозвался Валерик. «А Грег, Серж, Тилли, Айвор, отец?» «У тебя будет еще возможность отомстить за них», – мягко сказал Рубиус, протягивая руку княжичу. Валерик дружеский жест проигнорировал. По-моему, он окончательно утратил связь с реальностью. «Ох, чуют все 3 моих сердца. Добром это не кончится». Валерик молчал. Долго, очень долго. Невысокий, угловатый, растерянный и несчастный. Мне было жаль этого человека. Все-таки быть Даори намного проще. «Я отомщу», — пообещал княжич. «Я обязательно отомщу всем тварям дьявольским!» Тут он наконец-то увидел меня. «Тварям дьявольским! Отомстить!» Небо 1000 осколков рухнуло на плечи. «Больно! Да чего же больно! И холодно!» Серебряное поле и длинные тени-предвестники рассвета. «Кажется, я все-таки увижу солнце!» Фома. Фома плохо понял, что произошло на берегу. Его гораздо больше волновала мокрая одежда. По вине брата Морли он остался в одной рубахе и подштанниках. и мокрая сумка, которая уцелела только благодаря чуду. Фоме не терпелось заглянуть вовнутрь, убедиться, что рукопись цела, что бумага не разлезлась, а чернила не расплылись. Вообще, по-хорошему, книгу следовало просушить. Но брат Рубиус запретил разводить огонь. Плохо-то как. Фома даже попрыгал на месте, чтобы согреться. Но тепла от этого не прибавилось. Только вода из-под ног полетела в стороны мелкими брызгами. На сухое место бы выйти. А они все чего-то ругаются. Княжич странный. Его спасли, а он вместо того, чтобы спасибо сказать, умереть желает. В замок вернуться. Да нету больше замка. Небось, одни развалины остались. И людей нету. Господи всемилостивый, что за испытание не спаслал ты детям своим? Фома вспомнил толстые стены крепости и запоздало ужаснулся, представив ту силу, которая сумела их обрушить. «Умри!» — вдруг заорал Валерик. Да так, что Фома подпрыгнул от неожиданности. Поскользнулся и упал в грязь. Проклятие! «Пусть умрет! Пусть умрет! Тварь! Все твари!» Валерик вырывался из могучих объятий брата Морли и посылал проклятие в адрес... В общем, Фома заткнул уши, чтобы не слышать непотребных слов. Как только Господь не поразил богохульника молнией. В роли молнии Господней выступил кулак Морли. На этот раз княжичу, вернее уже князю, Фома не сочувствовал. Слишком замерз и устал. «Крепкий гад, и не скажешь, что пацан совсем, да еще раненый». Морли привычным жестом перекинул князя через плечо. «И тяжелый к тому же. Слушай, Рубиус, может его того оставить? С этим мальчишкой проблем не оберешься». «Ладно, ладно, не смотри ты так. Я ж просто сказал. Я ж понимаю, что своих тварям оставлять нельзя. Я и не собирался, просто всю дорогу до Ватикана я его на своем горбу волочь не собираюсь. И вообще, пусть тварь этим князем новоявленным занимается». «Морли, помолчи». «Я и так все время молчу. А кроме меня, кто ж тебе правду-то скажет?» «Морли! Фома, посмотри, что с нежитью! Фома, черт бы тебя побрал!» Фома вздрогнул и очнулся. «От него требуют... Господи, что же от него требуют? И вообще, что происходит?» «Посмотри, что с вампиром!» Четко повторил приказ брат Рубиус. Судя по тону, он начал терять терпение. «Живая!» — ответил ему кто-то из людей князя. «Только того, нести придется, но живая!» «Я ее не понесу!» — сразу заявил Морли. «Мне этого князя хватит, чтоб его черти побрали! Баба психушная, а не князь!» Последующие события прошли как бы мимо Фомы. Он вроде бы все видел, все слышал, но совершенно ничего не понимал. Все мысли вертелись вокруг промокшей рукописи и, собственно, нелегкой судьбы. Святой Доминик голодал в пустыне, и Господь явил ему чудо. Святой Адидас воевал во славу единого Бога. Святой Урук изводил себя жаждой, но никто из святых, а Фома знал их всех, ибо отличался старательностью в учебе и пытливостью разума. Никто из них не замерзал насмерть на берегу непонятной реки в окружении врага и в компании нежити. Он и сам разговаривал с вампиром, следовательно, грешен, и если умрет без покаяния, то попадет в ад. Брат Рубиус приказал идти. Фома шел. Мокрая сумка весила, кажется, целый пуд. Ветки царапали голени, а зубы клацали от холода. Если он выживет... Если Господь благословит грешного послушника, дерзнувшего сравнивать себя с великими святыми прошлого, то напишет следующее. «И токмо милостью Бога нашего спаслись мы из чрева земли. Чудом великим сие было, доказывающим силу Слова Божия, без коего человек червь слабый». В ногу впился острый сучок, и Фома взвизгнул от боли. «Тихо ты!» Рыкнул Морли на ухо. «Еще один звук, и в рот портянку запихаю. Понятно?» «Да». Глупый он, Морли, хоть и принадлежит к ордену. Разве можно быть таким грубым и равнодушным, когда они только что чудом выжили? Испытания очищают и облагораживают душу. А Морли каким был, таким остался. Но на всякий случай Фома стал смотреть под ноги. Бесполезно, слишком темно, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь. А все спешат, подгоняют. Тут не до осторожности, тут лишь бы не отстать. А демоны мести, овладевшие разумом молодого князя, нашептывали ему мысли тяжкие. И послушанным взбунтовался князь, отрекся власти брата Рубиуса. Стал уговаривать воротиться, дабы кровью и смертью отомстить порождением тьмы. И уговаривал брат Рубиус князя словами ласковыми, ибо числом малым не можно одолеть рать великую. Фома даже остановился. Да чего складно получается. Вот бы сесть и записать, пока память держит. Эх, придумать бы такую машину, в которую мысли вкладывать можно, чтобы хранились до тех пор, пока время свободное не появится. «Не спи, замерзнешь», — мрачно пошутил Морли, подталкивая в спину. А потом, смягчившись, добавил. «Недалече уже осталось. Тут местные про пещеры говорят. Дойдем, там и отогреемся». Валерик. Валерику было стыдно. Нечеловечески. Невыносимо стыдно. А жесткий тон брата Рубиуса увеличивал чувство стыда в сотни, если не в тысячи раз. Он, сын князя, человек, которому доверили важное дело, повел себя точно девчонка при встрече с мародером. А хуже всего, что он совсем ничего не помнит. В голове вертелись жалкие ошметки воспоминаний. Холод, вода, пробивающаяся в легкие, страх утонуть и ненависть. «Твое желание отомстить понятно и даже похвально. Нет дела более угодного Богу, чем изничтожение тварей ночных». Брат Рубиус сидел прямо на камнях и, казалось, не замечал неудобств, вроде мокрой одежды и твердого пола. Наверное, он и сам сделан из камня. Во всяком случае, в данный момент Валерик не видел в нем ничего человеческого. Хотелось уйти. Там, в глубине пещеры, развели костер. Валерик слышал, как Селим доказывал монаху, что снаружи огонь не заметен, а без костра не обойтись. Люди замерзнут насмерть. «Князь, король, воевода, любой из властителей – прежде всего, обязан заботиться не о себе, своих потребностях и желаниях, а о людях, от него зависящих. Господь в равной мере наделяет властью и ответственностью». «Я понял». Валерик опустил голову, селись избежать колючего взгляда. У брата Рубиуса глаза похожи на гвозди, того и гляди, продырявят насквозь. «Лучше уж смотреть на землю». Собственные мокрые сапоги неприятно сжимали ноги. Их бы сейчас стащить, да над костром повесить, чтобы как следует на дыму просохли. Тогда и запах дурной выветрится, и кожа только мягче станет. И вина бы горячего красного, с душистыми травами и свежей крольчатиной. В животе заурчало. «Тебе только кажется, что ты понял. На самом деле, редко кому из людей... особенно людей, наделенных властью, удается понять простую истину». «Какую?» «Чем больше власть, тем больше ответственность. Ты командуешь отрядом из 5 человек, значит, отвечаешь за 5. Если у тебя под началом сотня, то и отвечаешь за сотню. Если страна, то...» «Отвечаешь за страну», — перебил Валерик. «Чего тут сложного-то?» Рубиус улыбнулся, но как-то совсем не весело. «Ты умный мальчик, но командовать тебе слишком рано. Твой отец совершил ошибку. Ему следовало отправляться с нами самому. Это из-за нее, да? Из-за этой твари? Потому что я чуть не убил ее? Ну и что? Она же просто нежить и...» «Она воин, да Ори. Она способна убить нас всех прежде, чем кто-либо из присутствующих успеет позвать на помощь. Но твой отец нашел способ обуздать это существо и из врага сотворил оружие. Идеальное оружие, которое ты едва не уничтожил. Но ты поддался эмоциям, что является недопустимой роскошью для князя. Валерик, отдай аркан, и тебе станет намного легче. Тогда ты сможешь позволить себе ненавидеть, не опасаясь причинить вред тем, кто от тебя зависит. Нет. Валерик еще раньше, когда разговор только начался, решил, браслет он не отдаст. Во-первых, отец в него верил, иначе не поручил бы это задание. Во-вторых, неизвестно еще, можно ли доверять монахам. В-третьих, он, Валерик, сын Володара, достоин быть князем, а тот случай у реки – ошибка. Все ведь ошибаются, наверное. Нет, с браслетом он не расстанется. Рубиус на отказ не разозлился и настаивать на своем не стал. «У тебя есть время подумать. Я не тороплю. Просто помни, что отныне от твоих решений зависят наши жизни. Каждый из тех, кто умрет, будет проклинать тебя, ибо людям свойственно ненавидеть тех, чьи приказы обрекают на смерть. Подумай, Валерик, по силам ли тебе эта ноша? Я постараюсь». «Постарайся». Здоровенный монах, похожий на дикого вепря, присел на корточки рядом с Рубиусом. «Мне до чертиков надоело таскать тебя на своем горбу. Я чай не лошадь. И вообще, командир, не понимаю, чего ты тянешь. Хорошая порка, и мальчишка сделает то, что ему говорят. А языком чесать и до заката можно». Рубиус вспыхнул, и вовсе он неравнодушный и невыдержанный. «Морли, ты... Я дело советую. Забери игрушку, коли она так уж тебе нужна. А мальчишка под твоим командованием только целее будет». Валерик вскочил. «А если Рубиус согласится с этими доводами? Если они силой заберут аркан, что тогда? Это ж просто. Тварь в отключке, и защитить его некому. Остальные только обрадуются. Они Валерика ненавидят и...» «Сядь, князь», — спокойно попросил Рубиус. «И успокойся. Отнять аркан силой — не лучшее решение. Жизнь вампирши зависит от твоей, и глупый Морли умрет раньше, чем успеет нанести существенный вред твоей драгоценной особе. Это раз. Аркан знает хозяина. Это два. Полагаю, в некотором роде он живой. Это старые технологии. Мне доводилось видеть нечто подобное в одном месте. Сложно объяснить. Просто поверь, что пока ты добровольно не передашь браслет другому человеку, он будет слушать только тебя». Валерик с уважением коснулся желтой полосы на запястье. Теплая, живая, узнает хозяина, как собака, только лучше. Гораздо, гораздо лучше.